Глава 12. Цветы и женщины. Спустя несколько месяцев после рассказанных нами событий, в конце марта 1791 года по дороге из Аржантейля в Бизон быстро неслась карета, которая, обогнув город на полмили, остановилась перед решеткой замка Море. Ворота растворились, и карета въехала во двор, направляясь к самому крыльцу. Часы на фронтоне замка показывали 8 часов утра. Старый слуга, по-видимому, с большим нетерпением ожидавший прибытия кареты, бросился к дверцам, отворил их и высадил человека, одетого в черное платье. «Ах, господин Жильбер», — сказал слуга, — «наконец-то!» «Что случилось, мой дорогой Тайш?» — спросил доктор. «Ах, сударь», — отвечал слуга, — «увидите сами». Доктор последовал за Тайшем, который провел его через бильярдную, где еще горели лампы, зажженные, вероятно, поздней ночью. Потом они прошли столовую. Там, на столе, покрытом цветами, фрукты, пирожные, откупоренные бутылки свидетельствовали, что ужин накануне продолжался долей обыкновенного. Жильбер бросил печальный взгляд на представившуюся ему картину беспорядка, понял, как мало следовали его предписаниям, пожал плечами, вздохнул. По лестнице, ведущей на второй этаж, поднялся он в комнату Мирабо. «Граф», — сказал слуга, отворяя дверь, — «доктор Жильбер». «Как? Доктор?» — возразил Мирабо. «Его беспокоили из-за такой безделицы?» «Безделицы?» — шепотом повторил Тайш. «Судите сами, сударь». «Поверьте, доктор», — сказал Мирабо, приподнимаясь на постели, «что я крайне сожалею о том, что вас побеспокоили, не спросясь меня». «Прежде всего, надобно вам сказать, любезный граф, что я всегда рад случаю вас видеть, и потому не считаю это беспокойством. Вы знаете, что вся практика моя состоит лишь из небольшого числа друзей, зато я всецело принадлежу им. Посмотрим, что же такое случилось. Особенно прошу вас не скрывать от меня ничего. Тайш, отдерните занавеси и откройте окно». Приказание было исполнено. Свет широкой полосой хлынул в комнату Мирабо, и Жильбер увидел, как страшно изменился Мирабо в течение месяца с тех пор, как он последний раз видел его. Жильбер невольно ахнул. «Да», — сказал Мирабо, — «не правда ли я изменился? Я скажу вам, отчего». Доктор печально улыбнулся. Но так как умный медик всегда может извлечь некоторую пользу из слов больного, хотя бы тот и говорил неправду, то Жильбер предоставил Мирабо высказаться. «Вы знаете, какой вопрос решали вчера в собрании?» «Знаю. О рудниках». «Этот вопрос еще мало или почти совсем не разработан. Интересы как собственников, так и правительства недостаточно определены. Сверх того, граф де Ламарк, мой истинный друг, очень заинтересован в этом вопросе. От его решения зависит половина средств графа. Кошелек его, любезный доктор, был постоянно открыт для меня. Надобно быть благодарным. Я говорил, или скорее, я нападал 5 раз. В последний раз я разбил врагов и сам почти лег на поле битвы. Возвратясь к себе, я хотел отпраздновать победу и пригласил некоторых из друзей своих на ужин. Мы много смеялись и болтали до 3 часов утра. В 3 часа утра мы разошлись. В 5 часов я почувствовал такую ужасную боль во внутренностях, что стал кричать, как сумасшедший. Тут слуга Тайш перепугался и послал за вами. Теперь вам известно обо всем этом столько же, сколько и мне. Вот вам мой пульс и мой язык. Делайте с ними, что знаете. Только выпутайте меня из этого положения, если можете, потому что я жестоко страдаю». Жильбер слишком хорошо знал свое дело, чтобы тотчас не понять опасное положение Мирабо. Больной задыхался и тяжело дышал от прилива крови в легких. Лицо его побагровело. Он то вздыхал, то вскрикивал от боли и жаловался, что у него холодеют конечности. Однако Жильбер пощупал пульс больного, чтобы лучше увериться в своих предположениях. Пульс был неровный, прерывистый. «Ну, — сказал Жильбер, — это еще обойдется, но не надо было мешкать». Говоря это, он вынул из кармана футляр со спокойствием философа, которое присуще истинному знанию у великих людей. «Вы хотите мне кровь пустить?» — спросил Мирабо. «Сию же минуту». «Из правой руки или из левой?» «Ни из той, ни из другой. У вас и так легкие переполнены кровью. Я вам пущу кровь из ноги. Между тем Тайш съездит в Аржантель за горчицей и шпанскими мушками, и мы обложим вас горчичниками. Возьмите мою карету, Тайш». «Черт возьми, вы правы, кажется. Давно бы мне послать за вами», — заметил Мирабо. Жильбер, не отвечая, немедленно приступил к делу, и вскоре черная густая кровь, помедлив с минуту, брызнула из ноги больного. Он тотчас же почувствовал облегчение. «Ей-богу!» — сказал Мирабо, вздохнув свободнее. «Решительно, вы великий человек, доктор!» «А вы, граф, решительно великий безумец! Можно ли из-за нескольких часов ложного наслаждения рисковать жизнью, столь драгоценной для друзей ваших и для всей Франции?» Мирабо задумчиво, почти иронично улыбнулся и сказал. «Вы ошибаетесь, любезный доктор, думая, что Франция и друзья мои так дорожат мною». «Это всегда так бывает», — возразил, смеясь, Жильбер. «Великие люди вечно жалуются на неблагодарность. А в действительности неблагодарны это они сами. Занемогите серьезно, и завтра весь Париж будет под вашими окнами. Умрите послезавтра, и вся Франция явится на ваши похороны». «Знаете ли, то, что вы говорите, чрезвычайно утешительно», — отвечал Мирабо. «Я вам говорю это именно потому, что вы можете убедиться на деле в первом, не рискуя вторым. Для поднятия духа вам нужны убедительные подтверждения вашей популярности. Позвольте мне, граф, через 2 часа перевести вас в Париж. Позвольте сказать, что вы нездоровы, первому комиссионеру, стоящему на углу улицы. И вы увидите». «Вы думаете, что мне нужно ехать в Париж?» «Конечно, даже сегодня. Как вы себя чувствуете?» «Мне легче дышать. Голова свободнее, туман, застилавший глаза, рассеялся, но боли еще не унялись». «Уничтожить их дело горчичников, любезный граф. Кровопускание сделало свое, теперь их очередь. Кстати, вот и Тайш». Действительно, в эту минуту вошел Тайш с требуемыми лекарствами. Через 15 минут последовало облегчение, которое предсказал Жильбер. «Теперь отдохните час, потом я увезу вас в Париж». «Не позволите ли мне, доктор, отложить поездку до вечера и в 23:00 назначить вам свидание в моем доме на улице Шоссе Дантен?» Жильбер посмотрел на Мирабо. Больной понял этот взор. «Не могу иначе», — сказал Мирабо. «Я кое-кого жду сегодня». «Любезный граф, проходя столовой, я видел цветы. Не может быть, чтобы вы одним друзьям давали ужин». «Вы знаете, что я не могу обойтись без цветов. Я люблю цветы до безумия». «Да, но не одни цветы». «Если мне цветы необходимы, то я должен испытывать все последствия этой необходимости». «Граф, граф, вы себя убиваете», — сказал Жильбер. «По крайней мере, сознайтесь, доктор, что это завидное самоубийство». «Граф, я не уеду от вас сегодня». «Право, доктор. Я дал честное слово, мне не хочется изменить ему». «Будьте сегодня вечером в Париже». «Я вам сказал, что в 23:00 буду ждать вас в моем маленьком доме на улице Шоссе Дантен. Видели вы мой дом?» «Нет еще». «Я купил его у Жюли, жены Тальма». «Право, доктор, я себя чувствую отлично». «То есть вы меня гоните вон?» «Ну вот еще». «Впрочем, это и кстати. Сегодня я дежурный в Тюильри». «А, так вы увидите королеву», — сказал Мирабо не совсем весело. «Вероятно. Прикажете что-нибудь сказать ей?» Мирабо горько улыбнулся. «Я не вправе позволить себе такую вольность, доктор. Не говорите ей даже и того, что вы меня видели». «Отчего же?» «Потому что она тотчас спросит вас, спас ли я монархию, как обещал это ей. И вы принуждены будете отвечать: нет, не спас. Впрочем», — добавил Мирабо, смеясь судорожным смехом, «в этом она столько же виновата, сколько и я». «Вы не желаете, чтобы я передал ей, как безмерные труды и борьба на трибуне убивают вас?» Мирабо задумался. «Хорошо», — сказал он, — «передайте ей это. Даже скажите ей, что я опаснее болен, нежели оно действительно есть». «Зачем это?» «Так, ни зачем, из любопытства. Просто чтобы нечто сообразить». «Пожалуй». «Нет, обещайте мне это, доктор». «Обещаю». «И вы передадите мне, что она на это скажет?» Слово в слово. Хорошо. Прощайте, доктор. Тысячекратно благодарю вас. И Мирабо подал руку Жильберу. Жильбер пристально посмотрел на Мирабо. Мирабо как будто смутился и сказал: «Кстати, доктор, что вы мне предпишете?» «Теплое питье», — отвечал Жильбер. «Цикорий или огуречную траву, строгую диету, особенно же...» «Что особенно?» «Сиделку не моложе 50 лет. Понимаете меня, граф?» «Доктор», — смеясь, отвечал Мирабо. «Чтобы в точности исполнить ваше предписание, я готов взять вместо одной сиделки двух 25-летних». Выходя, Жильбер встретил в дверях Тайша. У бедного глаза были заплаканы. «Зачем вы уезжаете?» — сказал он. «Затем, что он прогнал меня, дорогой Тайш», — смеясь, отвечал Жильбер. «И все это ради этой женщины», — шептал старик. «И все это потому, что она похожа на королеву. Такой гениальный человек, как говорят, боже мой! Надобно же такая глупость!» Заключив свою речь таким образом, он отворил дверцы экипажа. Жильбер в раздумье сел в карету. Он мысленно спрашивал себя, кто же эта женщина, похожая на королеву, и удержал за руку Тайша, как бы желая о чем-то спросить его, но только проговорил: «Что это я затеял? Тайна это не моя, это тайна графа Мирабо», и крикнул кучеру: «В Париж!»